Александр Карлович подходит каждому и шепотом говорит: «Главное, рассуждайте и не спешите, не путайте знаки при постановке. Если попадется с пропорциями, они, безусловно, сядут, это их слабое место, я знаю, но главное, рассуждайте». Форсунов предлагает преподавателям занять места. Александр Карлович и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Макеич и пустует стул, оставленный комиссару. Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам ни пуха, ни пера. Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители, и обещают быть тихо. Макеич вынимает большие кондукторские часы с буквами «РУЖД». Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задачи. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию «двойной паёк сахара». Кроме того, первый, окончивший задачу, награждается званием лучшего математика. «Ребята, — говорит Форсунов, — надеюсь на вашу честность. Я при директоре сам первый сдирала был. И предупреждаю, все равно при мне ни один черт не сдует, ясно?» «Новое дело, — обижается Степка. Своих, что ли, будем обманывать?» «Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно, не царский режим, чтобы списывать». «Приготовились, — взывает Форсунов. Внимание! Задача с путешественниками. Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал 525 верст, расстояние между городами 175 верст. Сколько верст в день проезжает каждый?» Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылке и пригнула нас к парте. Идет письменное. Но нет того знакомого, удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто кол, единица. Нет, идет письменная, и не страшно. Александр Карлович ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним, мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника, А и Б. А и Б сидели на трубе. Не то, не то. А догоняет Б. Надо догнать класс Б. Топочай, звеня шпорами, входит в класс Чубарьков. Александр Калч, негодующий, шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно, на цыпочках, идет на свое место. «Кто кого?» — шепотом спрашивает он у Форсунова. «Только начали, еще тише», — говорит Форсунов. Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходит беззвучно 15 минут. У меня все идет гладко, никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листка. У Степки бумага чиста. Костя Жук, привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение. Он первый. Но вдруг по проходу проносится Бендюк. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над головой готовую работу. Форсунов недоверчиво берет лист. Результат правилен. «Точка?» — спрашивает комиссар. «Ша!» — отвечает Бендюк, и коридор восторженно аплодирует. Бендюк опять победитель. После звонка судьи проверяют работу и объявляют результат состязания. Из команды А решили задачу правильно 8 человек, из команды Б — лишь 7. «Мы победили! Мы не только нагнали, мы обогнали! А наш Бендюк — чемпион алгебры! Его качают, хотя он очень тяжел!» Бендюк, болтая ногами, летит к потолку, что-то вываливается из его кармана. Бамбука наклоняется и подымает, и кричит. «А это что такое?» «Дура!» — говорит Бендюк. И хочет что-то вырвать у нее. «Дай, дура! Я же для вас старался!» «Ну, не хотите, черт с вами, проигрывайте!» В руках у Бамбуки маленькая книжечка. На ней написано «Ключи, подробные решения ко всем задачам». Задачника Шапошникова и Вальцева, часть вторая. «Своих!» — кричит Лабанда и бьет Бендюка в лицо. Ответный удар швыряет Лабанду через парту. Класс отворачивается. Чубарьков и Макеич с трудом сдерживают Бендюга. Фарсунов объявляет, что класс А не перегнал, но догнал класс Б. Славу и Сахар делят пополам. Красные безобедники. И вот школа ходит по городу. Мы переезжаем из дома в дом. Школа блуждает. Мы волочим по улицам парты и шкафы, и глобусы, классные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалке впряжены зловещие драмадеры Тратчока, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой. Тиф. Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, что он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу. На Пескуновой, на Кобзаревой, на Брешке. Шар раздается на Пескуновой. «Крепись и точка! Чуток еще перемаемся, а там хлопцы запляшут лес и горы. Как это говорится, неважная картина, коза дерет Мартына. А вот наоборот, Мартын козу дерет. Факт». Однажды он является во временно осевшую школу в конце уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на белых губах. От него пахнет карболкой. «Товарищи», — сипло и тихо произносит комиссар, — «прошу вас принести небольшую пользу. Штаб меня на этот вопрос щупал». А я им: «Ша», — говорю, — «моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру как семечки грызут. Всем неизвестных в известных определяют, и точка. Вот, значит, ребята, кто хочет оказать пользу революции?» «Даешь», — кричат школьники. «Смотря какую пользу», — говорит осторожный Бендюк и смотрит на часы. Тогда комиссар объявляет, что надо спешно расклеить в казарме и на Брешке большие плакаты о сыпняке. Из Саратова еще не прислали. В штабе все кончились. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь. Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску. В классе отчаянно холодно. Школа не топлена. На часах 5. Давно пора по домам. «Я бы и сам намалевал», — говорит Чубарьков. «Да вот талант у меня нет, иша. А без таланта его ж не накорябаешь. Вот у Зои, у Степана, у Лёльки, у них получается. Видел раз, как они на доске карикатуру с меня рисовали. Чистое сходство, точка в точку». «Даешь картину с натуры», — озорничает Степка. «Кто на память не помнит, Бендюк своих одолжит. У него сытые». «Гаври, это не аппетитные шутки», — останавливает его брезгливый Александр Карлович. «Принимайтесь-ка лучше за дело. Это полезнее». «Ребята», — кричит Степка, — «объявляю экстренный урок рисования особого назначения». Поздно уже, раздаются голоса сзади. «И холодно тут». «Домой бы». Недовольствует кто-то в углу, где сидит Бендюк. «А то как в гимназии без обеда в классе посаженные». «Ах так?» — я вскакиваю на парту. «Ребята», — кричу я, — «кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы-безобедники, остаться рисовать на борьбу с тифом? А кто думает, что в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катятся. Ну?» Очень холодно. Очень хочется есть. 6 часов. Бендюк берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие, но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девчонки. Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку-буржуйку и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписывай прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, «уя» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей жуком о количестве ножек и усиков. «Эх ты, жук!» — корит Костю Степка. «Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь!» Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами. «Товарищ комиссар, вы бы домой пошли», — советуют ему ребята. «Вы уж вон как устали. Мы тут без вас все сделаем». Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его не гоним. Он даже подбадривает нас, то и дело, и восхищается нашими плакатами. А в углу за партой мы, я и Степка, сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате. «При чистоте хорошей не бывает вошей. Тиф разносит вша, точка и ша». Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, что-то бормочет.